В понедельник, 26 мая, он обратился в клинику под вымышленным именем и пожаловался врачу, что время от времени, достаточно часто, на его руках появляется кровь, невидимая для окружающих. Он отказался. «В клинику?» – резко спросил Браунинг. «В какую клинику?» «Не перебивайте. Перечисление всех подробностей займет целый день. Уверяю вас, что все факты, которые я привожу, можно легко проверить. Так вот, рассказать что-нибудь о себе он наотрез отказался. Мой друг, также врач, обратился ко мне за советом, и Кеннет Мир, опять же под вымышленным именем, пришел ко мне. Мистеру Гудвину с помощью хитрости удалось выяснить, кто он такой, и мы, конечно же, сразу вспомнили его по отчетам о гибели Питера Одела. Все это привело к тому, что ко мне обратилась миссис Одел, и я согласился взяться за расследование. Разумеется. Ах, вот значит как. Не перебивайте. Разумеется, я тщательно взвешивал возможность, что бомбу подложил мистер Мир, который с тех пор мучается из-за чувства вины. Но бомба эта, конечно же, предназначалась не вам. Возникает вопрос. Откуда Кеннет Мир мог знать, что мистер Одел собирается пойти в ваш кабинет и открыть этот ящик? Ответ мне помог найти мистер Коупс. Вульф перевернул руку ладонью вверх. По словам Коупса, Кеннет Мир сказал мисс Лугас следующее. «Я хочу, чтобы ты ни под каким предлогом не открывала этот ящик, как ты это делаешь обычно». Мог ли Коупс вложить в уста Мира такие слова, особенно «как ты это делаешь обычно», если бы не знал, что мисс Лугас и в самом деле каждый день проверяет содержимое этого ящика, и что Кеннет Мир тоже знает об этом? Нет, конечно. Он добавил бы это обычно только в том случае, если был уверен наверняка. Разумеется, знай он, что давая показания полиции и мистеру Гудвину, мисс Лугас категорически отрицала, что каждый день заглядывала в этот ящик. Он не стал бы добавлять это обычно. В любом случае, делать это ему не стоило, но мистеру Коупсу очень хотелось, чтобы его рассказ выглядел как можно правдоподобнее. Вульф перевел взгляд на Хелен Лугас. «Следовательно, сказав мистеру Гудвину, что вы вовсе не заглядывали в этот ящик каждый день, вы все-таки солгали. И вы прекрасно знали, что подложенная Кеннетом Миром бомба предназначалась именно вам. Вы знали это с того самого дня, когда произошел взрыв. Скорее всего, с той минуты, когда вы вошли в покореженную взрывом комнату». Браунинг вскочил. «Пойдем, Хелен», — сказал он, — «это уже чересчур. Мы уходим». «Нет», — твердо произнес Вульф. Он повернулся ко мне, поднял руку и ткнул пальцем в сторону гостиной. Я быстро подскочил к двери в гостиную, просунул голову и крикнул: «На помощь!» Солф с Фредом кинулись через другую дверь в прихожую, а Орри выскочил ко мне. Хелен Лугас и Браунинг уже успели достичь двери, ведущей из кабинета в прихожую, когда подоспевшие Солф с Фредом преградили им путь. «Вы никуда не уйдете, мистер Браунинг», — ледяным голосом процедил Вульф. «Возвратитесь и сядьте на место». Браунинг повернулся. «Это возмутительно, дико и возмутительно». «Нет. Я должен вам сказать еще кое-что, и вы должны это выслушать. Лучше слушать сидя». «Нет, и вы об этом пожалеете». «Сомневаюсь». Вульф посмотрел на меня. «Твой блокнот, Арчи?»